Глава 4. В канцелярии папы Вазари пришлось ждать довольно долго. Из кабинета заведующего доносились голоса, посетителей, очевидно, можно было принимать только по очереди. Тем не менее, Вазари чувствовал раздражение. Во Флоренции положение его в последние годы стало значительным, он привык к почету со стороны сановников и самого герцога. В приемной было очень душно, окна были затворены из-за сирока. Заведующего ждали 4 человека. В 3 из них легко было узнать художников. Они желали получить пропуск в капеллу папы Сикста для копирования фресок. Никто из них Вазари не узнал. Этому тоже удивляться не приходилось, откуда им было знать его по наружности. Но он угрюмо думал, что если б сторож сейчас громко назвал его фамилию, то не последовало бы восторженного шепота «Вазари, Вазари». Молодые художники становились все невежественней. Вскользь, по профессиональной привычке к наблюдению, он обратил внимание на 4-го посетителя, немолодого, некрасивого человека, в темно-синей куртке. Это был не художник. Лицо у него было странное, изможденное и злобное. Оно чем-то напоминало Вазари лицо Микеланджело. Человек в темно-синей куртке не сидел на месте, как другие, а все пересаживался со стула на стул или быстрыми маленькими шагами прохаживался вдоль стены. Художники поглядывали на него с насмешливым недоумением. Его первым позвали к заведующему. Через минуту он вышел из кабинета с пропуском в руке, так и не спрятал пропуска в карман. Еще раз прошелся по приемной, точно не мог сообразить, что теперь нужно делать и где выходная дверь. Затем, ни на кого не взглянув, поспешно удалился. Позвали, наконец, в кабинеты Вазари. Он сухо объяснил старому благодушному монаху, что дело, собственно, не имеет, но, находясь проездом в Риме, счел долгом явиться в Ватикан и был бы весьма признателен, если бы при случае о нем доложили святому отцу. Быть может, папа пожелает объявить ему свою волю относительно времени возобновления работы над фресками «Скала Реджия», начатой им 3 года тому назад. Заведующий канцелярией был очень любезен, сказал, что слышал о нем, Вазари, самое доброе, книг же его не читал и картин не видел или не помнит. «Это ведь дело не наше», — пояснил он с такой простодушной улыбкой, что обидеться было никак нельзя. Он посоветовал Вазари явиться на ближайший выход папы. Святой отец, наверное, побеседует с ним отдельно, а, может быть, его пригласят и к столу. Папа Пий очень прост, с церемониалом мало считается, не то что покойный папа Павел, и нередко приглашает к своему столу писателей ученых-художников. Вазари поклонился. Являться на выход в надежде, что позовут к столу, было совестно, а вдруг не позовут? Ему, впрочем, случалось обедать за столом папы. Стол в Ватикане был превосходный, подавались и трюфели, и феррарская стерлядь, и павлины со спаржей, и необыкновенные вина. Но те светские люди, которые любили поесть, принимали приглашение к папскому столу не слишком охотно. По церемониалу каждый раз, как папа подносил кубок к губам, все гости должны были вставать. А если папа отказывался от какого-либо блюда, то его не давали и гостям. Вазари, однако, чувствовал, что, несмотря на эти неудобства, от приглашения папы не откажется. Получив постоянный пропуск, он вышел из канцелярии. Ветер, все тот же жгучий, мучительный, дул еще сильнее, чем раньше. «Как они тут в Риме от этого проклятого сирока не сходят все с ума», — хмуро подумал Вазари. Вдруг на дворе произошла суматоха. Конюхи быстро провели великолепного мантуйского жеребца. Стража вытянулась, люди упали на колени. Вазари издали увидел, что по лестнице спустился папа Пий IV. Он кивнул головой сопровождавшим его людям, очень легко, несмотря на свой возраст, вскочил на коня, расправил поводья и ускакал по направлению к Ватиканским садам. За ним в некотором отдалении поскакали тайные полицейские агенты. Папа ездил каждый день верхом по Риму и не выносил сопровождения стражи. Упавшие на колени люди вставали и обменивались восторженными замечаниями. Римляне очень любили доброго, милостивого папу и ласково его называли Медичино. Он был из простых миланских Медичи, не имевших общего со знаменитой флорентийской семьей. Нравилось римлянам и то, что в свои годы он ездил верхом, да еще так прекрасно. Этого не видели со времен Льва Десятого. У лестницы Вазари с неприятным чувством увидел того же человека в темно-синей куртке. Как и все, он глядел вслед папе. «Какое страшное лицо», — подумал тревожно Вазари. Он вошел в вестибюль. Осмотр фресок не доставил ему никакого удовольствия. С тягостным недоумением глядел Вазари на свою работу. Неужели это написал он? В сущности, и сделано было не очень много, работы оставалось на годы. Не понравился ему теперь и замысел, а ведь тогда казалось чудесно. Долго осматривал он фрески и становился все мрачнее. Кое-что было, правда, недурно, но и это требовало переделки. Лучше бы все начать сначала. Да. Если бы еще прожить 100 лет, можно было бы оставить и настоящее. В вестибюле на лестнице никого не было. Никто его живописью, очевидно, не интересовался. В капелле папы Сикста, напротив, работало человек 10 художников. Почти все они копировали Микеланджело. Посетителей не было, только впереди кто-то стоял перед стеною. Художники оторвались от работы и бегло взглянули на вошедшего человека. Шепота «Вазари, Вазари» опять не последовало.